Здоровые отношения. Можно понять, что такое токсичные отношения, если задаться вопросом. А какие можно назвать здоровыми? В подобных отношениях люди обладают достоинством и имеют собственное мнение. Они уважают друг друга, и если возникают разногласия, прибегают к переговорам. Ни один из них не диктует свою волю и не доминирует над другим. От токсичных отношений их отличает чувство облегчения и приятия. Токсичные отношения не предполагают совместной работы, и, конечно же, никакая работа невозможна в коллективе с нарциссом. Бывает, что ваши отношения проходят серую полосу. Хорошие и не очень времена чередуются. Нужно приложить некоторые усилия, чтобы понять, как их улучшить. Но некоторые люди не способны к переговорам, поэтому в лучшем случае ты будешь ограничена в своих проявлениях в отношениях с ними. В худшем — ты просто не сможешь быть вместе. Прежде чем ты свяжешься с кем-либо, обрати внимание, присущи ли твоему партнеру следующие характеристики, которые помогают строить потенциально нетоксичные отношения. Гибкость, способность брать ответственность, в том числе и финансовую, умение слушать, способность к откровенному разговору, готовность сдерживать обещания и не обещать больше, чем может сделать, реализм, адекватное ожидание, искренность, желание тебя поддерживать и защищать. Ты заслуживаешь заботу в отношениях с другими. Если ты готова вносить свой вклад в отношения, ты также имеешь право быть окруженной людьми, которые принимают тебя и вносят свой вклад в меру своих способностей. Иметь хороших партнеров важно не только для эмоционального и психического самочувствия, но также и для физического здоровья. Напряжение в отношениях плохо влияет на организм. Информированность о потенциальных причинах токсичности и умение внимательно распознавать людей помогут тебе найти тех, с кем ты создашь прекрасные отношения. Меньшего ты не заслуживаешь.